Великая скорбь. Сегодня мы желаем посмотреть на грядущий период, известный как Великая скорбь. Многие события в мире сегодня наводят на мысль, что мы приближаемся к временам, подобным Великой скорби. Почти 2000 лет Бог в Своем Слове предлагает людям неисследимое богатство Христа. Он не допустит, чтобы этот период чудесной благодати бесконечно продолжался. Этот век окончится окончанием и перемещением Церкви Божией. Бог тогда начнет День Господень. Ранняя часть Дня Господня известна как Великая скорбь. Это будет время, которому не будет подобного ни в истории, ни в пророчестве. Евангелие от Марка, 13 глава, 19 стих говорит: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет». Период Великой скорби будет продолжаться сравнительно короткий промежуток времени, который пройдет между перемещением Церкви и возвращением Христа на землю. Божьи цели для Великой скорби можно суммировать следующим образом. Во-первых, чтобы начать свое наступление на небесную и земную сферу, где сатана, узурпат, имеет власть. Во-вторых, чтобы позволить грешникам достичь полной меры своих беззаконий. В-третьих, чтобы проявить свой гнев над грехом. В-четвертых, чтобы приготовить остаток верующих в Израиле, которые примут Господа Иисуса Христа, когда Он вернется на землю. В-пятых, чтобы спасти сколько только возможно перед возвращением Христа, чтобы судить мир. Глубокие размышления о Божьих целях для периода Великой скорби приводят нас к заключению, что Церкви Божией не будет в этом периоде на земле. Перед тем, как начнется период Великой скорби, прославленная Церковь будет со своим Господом на небесах, удаленная далеко от гнева Божия, как удален от Него Его возлюбленный Сын. Наше отождествление со Христом хранит нас безопасно в любви и благоволении Бога, где гнев Божий никогда не может коснуться. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Когда Господь поместит Церковь безопасно на небесах, тогда Он снова возобновит свое сношение с Израилем. Он снимет духовную слепоту, которая пребывает над народом в нынешнем веке. Многие иудеи обратятся ко Христу. Они будут укреплены Духом Святым, чтобы быть Его свидетелями. Марка 13 глава, 11 стих. Другие иудеи останутся непреклонными в своем отвержении Христа. Настанет день, когда Бог начнет свои суды. Эти суды записаны в книге. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Откровение 5 глава 1 стих. Право открыть книгу и исполнить ее повеление принадлежит Иисусу Христу, Агнцу Божию. Начиная с 6 главы, книга Откровения представляет ясное, аккуратное описание периода Великой скорби. Давайте примем слова этого удивительного пророчества в их очевидном значении, посредством чего мы приобретем хорошее познание событий периода Великой скорби. Божественные суды совершатся в величественном, непреклонном порядке. Они точно измерены. Они усиливаются, когда они встречают человеческое упрямство. Эти Божьи суды произведут в трех сериях. В каждой серии по 7. Агнец Божий посылает в мир 7 судов печатей. Откровение 6 глава по 7. Суть 7 печати является судом 7 труб. Откровение 8 глава по 14 главу. Суть 7 трубы является судом 7 чаш, которыми оканчивалась ярость Божия. Откровение 15 глава по 18. После окончания этих судов Христос вернется на землю, который праведно судит и воинствует. Откровение 19 глава с 11 по 21 стих. Страшные суды, предсказанные для периода великой скорби, сопровождаются обетованиями нежной милости Бога. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. Дух Святой будет совершать свой назначенный труд, обличая мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16 глава 8 стих. Делатели, которые Бог употребит для евангелизации мира, будут 144 тысячи спасенных иудеев. Откровение 7 глава с 1 по 8 стих. Два великих пророка. Откровение 11 глава с 3 по 13 стих. И ангелы, летающие посредине неба. Откровение 14 глава 6 по 11 стих. Порядок Божьих судов свидетельствует о Его милосердии. Он предупреждает мир меньшими судами перед тем, как производит свирепый гнев. Через это свидетельство великое множество людей обратится к Господу. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение 7 глава с 9 по 14 стих. В периоде великой скорби иудеи будут преследуемы более свирепо, чем в любое время в их истории. Дьявол решил истребить народ израильский. Относительно преследования иудеев предсказывает книга пророка Иеремии, 30 глава, 7 стих. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Их опасность направит многих иудеев назад к Богу. Посреди своих страданий верующие иудеи будут умолять Мессию прийти и освободить их. Что касается остальных обитателей земли, побудят ли божественные суды их покаянию? Некоторые из них отвергли чудесную благодать Бога в нынешнем веке. Покаятся ли они во время Его гнева? Ответы на эти вопросы мы находим в Откровении 9 главе с 20 по 21 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклониться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись о них в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Позже, когда мир трясся от ярости Божьей, они хулили Бога Небесного о страданиях своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Откровение 16 глава, 11 стих. Бог пошлет сильное обольщение на массы, которые отвергнут Его предложение милосердия. Они будут верить лжи Антихриста, что Он есть Бог. Писание говорит, «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 11 стих. Когда Агнец Божий откроет первую печать книги, запечатанной 7 печатями, он разрешит явиться Антихристу. Он явится как человеческий управитель и победитель. Откровение 6 глава с 1 по 2 стих. Это демоном одержимый человек достигнет высоты своей зловещей славы, когда будет свержен на землю дьявол. Останутся тогда 3,5 года периода великой скорби. дьявол поручит все дело Антихристу, даровав ему силу свою и престол свой и великую власть. Откровение 13 глава 2 стих. Кажущая смерть и воскресение Антихриста, Откровение 13 глава 2 стих, производит удивление и поклонение мира. Его претензия на божество будет подвержаться многими дьявольскими чудесами, посредством их лжепророк изумит человечество. Антихрист назван зверем в книге Откровения. Мир тогда будет управляться одним правительством, которое является тиранием Антихриста. Он будет исповедовать одну религию – поклонение зверю. Писание предсказывает об этом дне такими словами: «И поклонятся ему все жители на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Откровение 13 глава 8 стих. Страдание тех, которые не пожелают поклониться Антихристу, предсказано такими словами: «Кто введен в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. Откровение 13 глава 10 стих. Период великой скорби будет эрой мучеников. Многие будут мучениками. Их пролитая кровь будет свидетельствовать о их непоколебимой вере в живого и истинного Бога. Чтобы избежать этого периода великой скорби и вечного наказания, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться и веровать в Господа Иисуса Христа. Аминь.